Глава 47. Сан-Анджело, Техас, 24 марта 1994 года. Любимый его столик в школьной столовой был в дальнем углу, откуда открывался безупречный вид. Он сидел здесь, как всегда, с блокнотом, полностью поглощенный своими набросками. Картофельные шарики, молоко, наггетсы и зеленое джело стояли на подносе нетронутыми. Видел он только Дебору Миллер. Она сидела за своим обычным столиком вместе с подружками, которых он не мог запомнить ни в лицо, ни по именам, да и не замечал. Смотрел только на нее, как она смеется, прикрывая рот рукой, как блестят ее глаза и прыгают на плечах золотистые кудри. Она носила свободные блузки с глубоким вырезом, из которых всегда чуть выглядывало плечо. И эти блузки, и плечо, и прекрасную шею он знал наизусть. На математике Дебра сидела перед ним, и все уроки напролёт он следил за каждым ее движением. Водя карандашом по бумаге, он зарисовывал ее волосы, бесконечные волны кудрей, представлял, как она приглаживает их рукой. Чтобы нарисовать Дебру, уже не нужно было на нее смотреть. Позже дома он перенесет наброски в альбом, кое-что поправит, добавит цвета и будет думать только о ней с момента пробуждения и до того, как ляжет спать. А когда закроет глаза, она явится ему во сне. Он едва заметил шум рядом. Трое ребят, толкаясь и смеясь, гонялись друг за другом между столиками. Один из них, крепкий парень по имени Аллен, налетел на его столик, толкнул, и блокнот с рисунками выпал из рук. «О, извини!» — тяжело дыша проговорил Аллен. «Я тебя не заметил!» Он молчал, не сводя глаз с блокнота, что валялся у ног Аллена. Аллен наклонился и поднял блокнот, бросил взгляд на рисунок. «Ух ты! Здорово! Сам нарисовал?» «Сам», — хрипло почти шепотом ответил он, протянув руку за блокнотом. «Девчонок рисуешь?» — игриво спросил Аллен, листая блокнот грязными руками. «А это...» Но, вглядевшись в рисунки повнимательнее, умолк. Перелистнул страницу, затем следующую. Блеск в его глазах исчез. Веселая улыбка обернулась гримасой отвращения. Аллен листал дальше, и ужас и омерзение все яснее проступали у него на лице, словно перед ним представали ожившие кошмары из тех, что, увидев, хочется поскорее забыть. Наконец он швырнул блокнот на пол, наклонился и дрожащим от ярости голосом процедил. «Слушай меня, ты урод. Если когда-нибудь поймаю тебя рядом с какой-нибудь из наших девчонок, если хоть случайно ты к какой-нибудь подойдешь, тебе не жить, понял?» Он кивнул, дыхание перехватило, сердце билось где-то в горле. «И если еще когда-нибудь увижу, что ты хоть что-то рисуешь, всё дерьмо из тебя выбью, ясно?» Еще один кивок. Аллен повернулся, расправил плечи и в развалку зашагал прочь. Он подобрал свой блокнот, пролистал. Фрагменты собственных рисунков приковали его взор. Расширенные от ужаса глаза Дебры, рот, забитый песком, ногое тело в клетке, прекрасное обнаженное плечо, наполовину поглощенное землей.